Я должен получить ее, независимо от ее стоимости. Красивый мужчина стиснул зубы, затем превратился в полосу огненного света и скрылся в небесах. Аукцион сокровищ, он будет в городе смещения волн вечного мира бесплодных земель, через 86 лет. Красивая женщина, одетая в мягкую белую одежду, сидела на возвышающемся троне. Она улыбнулась, когда заговорила мягким голосом. «Госпожа секты, ты все время находилась в уединенной медитации, и поэтому я не осмелился тебя беспокоить. Если бы ты не появилась еще один год, я был бы вынужден нарушить твою медитацию. К счастью, в этом не было необходимости». Женщина, одетая в красивую фиолетовую одежду, рассмеялась. «Наконец-то мне удалось накопить 3000 кубов нектара хаоса. Надеюсь, на этот раз я смогу купить сокровища, которые мне нужны». Женщина в белом одеянии тихо размышляла. «Я смогу сравняться с высшими богами мира, если мне удастся. Аукцион сокровищ, пойдемте проверим и посмотрим, есть ли что-нибудь, что мы можем себе позволить из того, что будет полезно для нас. Пойдемте». Три эксперта мирового уровня, которые уединились вместе в хаос-мире, решили поспешить в бесплодный вечный мир. После того, как суд бесплодных земель пустил известие об аукционе, оно быстро распространилось по всей территории бесплодных земель. Что касается основных организаций, штаб-квартира которых находится в городе Слияние Волн, они, естественно, стали первыми, кто узнал об этом. Спустя некоторое время эта информация также распространилась по некоторым близлежащим территориям. Цель, с которой все было объявлено за 99 лет, была дать каждому достаточно времени, чтобы узнать об этом аукционе, а затем отправиться в вечный мир бесплодных земель. Некоторые действительно прибывали из соседних территорий. Древний город Слияние Волн с каждым днем становился все более оживленным. Здесь собрались новые, незнакомые мировые боги и бессмертные хаоса. Некоторые из них принадлежали территории бесплодных земель. Тем не менее, более известные эксперты мирового уровня территории бесплодных земель были фигурами, которые потеряли мужество и решительность, решив жить мирной роскошной жизнью. Большинство фигур, которые все еще посвящали свою жизнь своему дао и самосовершенствованию, все время проводили в приключениях по изначальному хаосу, поэтому очень немногие старейшие боги и наследные бессмертные знали о них. Но, конечно, некоторые из незнакомых культиваторов пришли сюда с соседних территорий. «Хозяин, этой ночью начинается аукцион сокровищ». Позади Нина следовал тощий, мрачно выглядящий старейший бог Дикий Пес. «Какое красивое зрелище!» — восхищенно ахнула фея пламени. «Да», — медленно кивнул Нин. «Небо уже начало темнеть. Этот мир был создан древней властью, но у него также были циклы дня и ночи. Далекий дворец Опулентия выглядел ослепительно и привлекательно. Потоки света вращались вокруг него, и это было самое ослепительное, красивое здание, расположенное во всем городе смещения волн. Многие мировые боги и бессмертные хаоса в настоящее время шли во дворец. Обычно нам редко приходится сталкиваться с всемирными богом или бессмертным хаосом, но мы сегодня в их толпе», — вздохнул Нин с изумлением. «Конечно, более половины экспертов мирового уровня всей территории бесплодных земель прибыли, а также прибыли некоторые из других близлежащих территорий». Су Юцзи была очень взволнована. «Пойдемте, мы тоже должны пойти внутрь». Нин повел Су Юцзи и старейшего бога Дикого Пса во дворец Опулентия. Дворец Опулентия был чрезвычайно шумным сегодня, за его пределами стояла охрана из бога мира и бессмертного хаоса. «Пожалуйста, входи, приятель Даосист. Пожалуйста, входи, приятель Даосист». Двое учеников суда бесплодных земель улыбались, когда они приветствовали гостей. Что касается богов мира и бессмертных хаоса, которые пришли принять участие в аукционе сокровищ, все они любезно отвечали на приветствие. В конце концов, это была территория суда бесплодных земель, и репутация Дао-лорда бесплодные земли на этой территории и соседних территориях была довольно ошеломляющей. «Любой, кто ниже мирового уровня, пройдите сюда». Женщина-помощница вела более слабых культиваторов. «Хозяин, здесь так много сил мирового уровня». Истинный бессмертный в ужасе следовал за старейшим богом. Этот старейший бог был довольно знаменит на своей родине, но сейчас он шел нервно, опасаясь, что кто-то случайно кого-то оскорбит. «Просто следуй за мной». Старейшина бог вел себя довольно послушно, и он последовал за служанкой в боковую дверь. Этот аукцион сокровищ будет необычным. Все сокровища, выставленные на продажу, довольно необычны, но наше пространство ограничено. Любой, кто находится ниже мирового уровня, должен доказать, что у него есть как минимум 10 кубов нектара хаоса, прежде, чем ему будет предоставлена запись. Надеюсь, ты понимаешь, приятель Даосист. За боковой дверью были две женщины-слуги, одна из них вежливо говорила со старейшим богом. Естественно, естественно, замечательно. Проходи сюда, приятель Даосист. Дворец Опулентия следил за порядком. Экспертам мирового уровня было разрешено участвовать в торгах, но старейших богов и наследных бессмертных нужно было проверить. В противном случае, зрители в конечном итоге выдавят всех участников торгов. Цзинин в белом привел огненную и ослепительную Суюцзи, а также мрачного, холодного старейшего бога Дикого Пса во дворец. Любой, кто ниже мирового уровня, подойдите сюда. Девушка-помощник вышла им навстречу. Один из двух учеников суда бесплодных земель, дислоцированных за пределами дворца, заметили происходящее. Бессмертный Хаоса подошел и прорычал: «Отойди». Девушка-помощник была сильно потрясена. Она была ничем иным, как наемным работником, а не настоящим учеником суда бесплодных земель. «Брат Черный Север, почему ты не привел сюда всех учеников?» Бессмертный Хаос рассмеялся. Это был бессмертный Семицвет, который был одним из учеников суда бесплодных земель, который был в самых дружеских отношениях с Нином. «Я хотел посмотреть это место, поэтому вышел прогуляться. На самом деле сегодня много экспертов мирового уровня», — сказал Нин с улыбкой. «Да уж, обычно ты никогда их столько в одном месте не встретишь. Только аукцион сокровищ может привлечь столько фигур мирового уровня со всех близлежащих территорий. Сюда даже дао-лорды пришли», — шепотом сказал бессмертный Семицвет. «Аво». Нин был удивлен. «Дао-лорды, Черный Север, ты можешь отправиться прямо на третий этаж. Это место, которое мы зарезервировали для себя. Тебе не нужно тратить свое время в холле», — сказал бессмертный Семицвет. «Хорошо», — кивнул Нин. «Вернись обратно. Я знаю, что ты сегодня очень занят». «Ха-ха», — засмеялся бессмертный Семицвет, затем поспешно вернулся ко входу во дворец. Что касается Нина, он привел Суюцзи и старейшего бога Дикого Пса во дворец Опулентия через главные ворота. Это заставило некоторых из близлежащих бессмертных Хаоса и богов мира взглянуть на него несколько озадаченно. «Черный Север, сюда, брат Черный Север». Были некоторые ученики суда бесплодных земель, поддерживающие порядок внутри дворца. Когда они увидели Нина, они сразу же подошли поприветствовать его. «Ты можешь пойти прямо на третий этаж, брат Черный Север». Нин направился прямо на третий этаж, на котором было много частных комнат. Это были комнаты, где собирались находиться ученики суда бесплодных земель, а Нин получил свою комнату. В его комнату вошли Нин, Суюцзи и старейший бог Дикий Пес. Через огромное окно они увидели большой зал под ними. Зал под ними был заполнен множеством мест, которые были заняты мировыми богами и бессмертными Хаоса, со старейшими богами и наследными бессмертными, сидящими сзади. На втором этаже было довольно много комнат, но нужно было потратить 10 кубов нектара Хаоса, чтобы забронировать одну. 10 кубов нектара Хаоса было достаточно, чтобы купить оружие Дао. Это было вымогательством. Таким образом, 99% мировых богов и бессмертных Хаоса решили сидеть в большом зале ниже. Крошечная фракция, которая действительно не хотела раскрывать себя, предпочла сесть на второй этаж. Верхний этаж зала был довольно просторным. Женщина в белой одежде сидела в позе лотоса, а рядом с ней стояла палочка ладана. Запах ладана крутился вокруг нее, создавая ощущение полного спокойствия. Тысяча теней. Две фигуры вошли снаружи. Это был дао-лорд Бесплодные Земли и его прекрасная жена. Бесплодные Земли. Младшая сестра Йенер. Женщина в белом одеянии медленно кивнула. «Бог драконов тоже пришел», — сказал дао-лорд Бесплодные Земли. «Бог драконов», — сидящая женщина слегка нахмурилась, услышав это имя, на его лице было легкое отвращение. В этот момент вошел человек благородного поведения, одетый в золотую одежду. Он выглядел очень уравновешенным и имел несколько чешуек на лбу. Это был дао-лорд Бог драконов. Когда он увидел женщину в белой одежде, он улыбнулся. «Фея тысячи теней, я не ожидал, что на этот раз ты будешь ответственной за сопровождение сокровищ. Если бы я знал, я бы пришел помочь, вместо того, чтобы позволить тебе самой пройти все эти сложности. Я бы не осмелилась просить тебя помочь», — спокойно ответила женщина в белом одеянии. Да, лорд бог драконов усмехнулся, но в его улыбке можно было увидеть намек на лед. Да, лорд бесплодные земли и его жена обменялись взглядами. Они ничего не могли с этим сделать. Из-за драконизации фруктов между Дао-лордом Богом Драконов и Дао-лордом Тысячи Теней возникла вражда. Скорее всего, если бы они встретились где-то еще, они уже попытались бы убить друг друга. Том 25, глава 15. Аукцион сокровищ начинается, приятели, даосисты, раздался громкий смех, когда вошел человек в голубом с оленьими рогами на голове. Брат даосист Лазурное Небо, я не ожидал, что ты присоединишься к этому аукциону сокровищ, первым тепло заговорил бог драконов. Старый друг, Лазурное Небо, да, лорд Бесплодные Земли и его жена тоже поприветствовали его. Рогатый мужчина улыбнулся и кивнул да, лорду Бесплодных Земель и его жене, а затем взглянул на да, лорда бога драконов. Наконец, он повернулся к женщине в белой одежде. Он улыбнулся. Тысяча теней, я слышал, что ты была ответственной за сопровождение сокровищ на этот раз. Моя территория Лазурное Небо довольно близка к этому месту, поэтому я пришел к своим старым друзьям. Это действительно было довольно давно. Женщина Дао-лорд в белом медленно кивнула, с намеком на улыбку. Лазурное Небо был самой могущественной фигурой окружающих территорий. Лазурное Небо был еще одной великой фигурой, которая была на пороге слияния Дао, но в его лазурной секте не было никаких могущественных Дао-лордов, которые могли бы помочь принять мантию руководства. Учитывая, что у него оставалось много времени, Дао-лорд Лазурное Небо большую часть своего времени проводил, медленно накапливая больше силы и опыта, и планируя попытку слияния Дао когда-нибудь в будущем. Свист. Мимо промчался порыв ветра, материализовавшийся в фигуру. Младшая сестренка Тысяча Теней, крикнул ей невысокий человек с короткими рукавами и просиял. Старший брат Волновод. До сих пор женщина в белой одежде была довольно отчужденной, но теперь она поспешно встала и подошла к этому низкорослому человеку и схватила его за руку. Старший брат, Волновод, тебя почти невозможно найти. Единственная причина, по которой я приняла эту миссию на территорию Бесплодных Земель, была в том, что я подумала, что смогу увидеть тебя. И теперь это действительно случилось. Ахаха, твой старший брат просто любит бродить по миру, засмеялся Волновод. Давно не виделись, Волновод, улыбнулся Дао-лорд Бесплодные Земли. Бесплодные Земли, кивнул Волновод. Территория Бесплодных Земель фактически имела 4 Дао-лордов. Однако, большинство из них редко показывались, и поэтому большинство старейших богов, наследных бессмертных и фигур мирового уровня знали только о Дао-лорде Бесплодные Земли. Они не знали других. 4 Дао-лордами территории Бесплодных Земель были Дао-лорд Бесплодные Земли, его жена, Дао-лорд Волновод и Дао-лорд Сплав Пещеры. Дао-лорд Сплав Пещеры был несколько слаб, а Волновод был очень ленив. Волновод не интересовался созданием своей собственной секты, предпочитая бродить по изначальному хаосу сам. С точки зрения силы, однако, он был грозной фигурой, которая была абсолютно равной самому Дао-лорду Бесплодные Земли. Из 5 Дао-лордов высшего уровня самым сильным был Дао-лорд Лазурное Небо. Дао-лорд Бесплодные Земли и Дао-лорд Волновод делили 2-е место, в то время как Дао-лорд Тысяча Теней и Дао-лорд Бог Драконов были еще слабее. Что касается жены Дао-лорда Бесплодных Земель, она была самой слабой из всех. Вообще говоря, немногие Дао-лорды привлекались к какому-либо аукциону сокровищ. 4 или 5 было вполне достаточно. Это было связано с тем, что эти аукционы сокровищ были в основном предназначены для того, чтобы эксперты мирового уровня имели возможность купить довольно редкие предметы. Тем не менее, каждый аукцион сокровищ также содержал несколько предметов, которые заставили бы даже Дао-лордов почувствовать зависть, поэтому они часто приходили и смотрели, будет ли там что-то достойное их внимания. Брат Даосист Лазурное Небо, Дао-лорд Бог Драконов вел себя очень дружелюбно, неоднократно называя Лазурное Небо братом Даосистом. Это заставило Волновода скривить губы в презрении. Если Волновод был одиноким человеком, который блуждал по своему усмотрению, Бог Драконов был абсолютной его противоположностью. Он смотрел на всех вокруг себя и любил дружить с самыми могущественными Дао-лордами, которых он мог найти. Дао-лорд Единое Небо и Дао-лорд Лазурное Небо были на пороге слияния Дао и были чрезвычайно страшными фигурами огромной силы. Если они потерпят неудачу в слиянии Дао, в конце концов они гарантированно погибнут. Однако, если они сойдут с ума, прежде чем погибнут, они окажутся ужасающими врагами для любого, кого только встретит. Кто осмелится противостоять кому-то, кто знает, что смерть придет, что бы ни случилось. Даже древние силы, которые преуспели в своем слиянии Даа и достигли вечности, не были бы готовы противостоять Даа-лордам, которые потерпели неудачу в их слиянии Даа. Даа-лорд-бог драконов был в восторге от того, что подружился с высокопоставленными Даа-лордами, делая все возможное, чтобы помочь им, и в результате он действительно в конечном итоге получил несколько друзей. Вообще говоря, независимо от того, куда он шел, другие Даа-лорды давали ему какую-то поддержку. Тем не менее, многие одинокие странники, такие как Даа-лорд Волновод, относились к нему очень пренебрежительно. Аукцион сокровищ начинается. Даа-лорд Тысяча Теней взглянула вниз. Цзинин, Сую Цзи и Дикий Пес вышли через свое гигантское окно к большому залу внизу. Зал выглядел не таким большим, как снаружи, но он был размером в 10 километров. Десятки тысяч культиваторов сидели вокруг центральной платформы аукционов. Большинство присутствующих людей были всемирными богами и бессмертными Хаоса. Здесь было немного старейших богов и наследных бессмертных. Даже старейшие боги и наследные бессмертные, которых пропустили, должны были иметь по крайней мере 10 кубов нектара Хаоса. Стулья были на расстоянии друг от друга, так как здесь было 10 километров пространства. Но, конечно, у всех было такое прекрасное зрение, что они могли абсолютно ясно видеть, как муравьи ползают по земле в 10 километрах от них. «Учитель, началось!» Су Юцзи поспешно указала вниз. «Да, Нин тоже видел. Три женщины бессмертные Хаоса, одетые в чудесную одежду с цветами, вышли на центральную аукционную площадку. Их лидером была женщина, чья кожа выглядела так, как будто она была вырезана из льда, а ее глаза были стального серебристого цвета. Эта женщина с серебряными глазами стояла там в центре, другие стояли рядом с ней. «Добро пожаловать, выдающиеся культиваторы и гости из разных уголков. Я буду проводить этот аукцион сокровищ». Женщина с серебряными глазами улыбалась. «Я думаю, что вы все устали ждать, поэтому не буду зря тратить время. Пусть начнется аукцион». Правила на аукционе довольно просты. У каждого отдельного сокровища будет заявленная цена, и каждая ставка должна быть хотя бы на один куб нектара Хаоса выше предыдущей ставки. «Хорошо, пусть покажется первый лот». Женщина с серебряными глазами помахала своей кристаллической, застывшей рукой. Мгновенно сухой желтый деревянный свиток появился в ее руках, а затем взмыл в воздух. Он поднялся на высоту около 30 метров, чтобы дать возможность всем культиваторам понять его. Это часть проводника души. Женщина с серебряными глазами улыбнулась. Дерево-проводник души. Когда оно загорится, оно полностью воспламенится и превратится в определенный тип дыма. Если вы полностью вдохнете весь дым, вы заснете глубоким сном на 1000 лет. Любые культиваторы, чьи сердца были брошены в тень из-за какого-то события, обнаружат, что тень будет значительно ослаблена и больше не представляет для них угрозы. Дерево-проводник души имеет заявленную цену в 12 кубов нектара Хаоса. Пусть начнется аукцион. 15 кубов. Первым претендентом был старейший бог, его глаза горели. 16 кубов, сказал бессмертный Хаоса в сером из другой части зала. Старейший бог беспомощно стиснул зубы. Причина, по которой он сразу увеличил ставку до 15 кубов, была в том, что он хотел отпугнуть всех участников торгов, но, увы, все знали, насколько ценно дерево-проводник души. Сколько старейших богов могли выиграть у мировых фигур? 17 кубов, 18 кубов. Нин наблюдал, как шли торги, он был довольно удивлен. Дерево-проводник души, я не ожидал, что первое сокровище будет таким ценным. Когда культиваторы сталкивались с определенными типами неудач, каждая из них часто бросала тень на их сердце. Иногда тень была бы такой же сильной, как проклятие демонов, это постоянно мешало культиватору. Его это сильно беспокоило, он не мог это подавить, он не мог по-настоящему быть спокойным, размышляя о Даа. Это создавало трудности для того, чтобы стать более могущественным. Однако дерево-проводник души отправляло культиваторов в тысячелетний сон. После пробуждения культиватор чувствовал, что тень, брошенная на его сердце, была чем-то, что произошло давным-давно. Он едва мог вспомнить об этом. Это было довольно ценное сокровище. Хотя оно было сопоставимо по стоимости с большинством оружия Даа, оно было невероятно редким. Обычно, если человек хотел купить этот предмет во дворце Опулентия, дворец Опулентия взимал бешеную цену, чтобы помочь ему хотя бы определить местонахождение этого предмета. Цена начиналась как минимум от 50 кубов. Иногда даже организациям, таким как Суд Бесплодных Земель, было трудно его приобрести, что делало его действительно дорогостоящим. Однако цены, предлагаемые на этих аукционах сокровищ, были намного ниже. Именно по этой причине даже дао-лорды пришли посмотреть. Они хотели взглянуть, смогут ли они найти что-нибудь дешевое. 32 куба. Есть более высокие ставки. Женщина с серебряными глазами взглянула на окружающих культиваторов. Поскольку нет более высоких ставок, когда она заговорила, дерево-проводник души медленно поплыло вниз. Когда оно приземлится в ее руке, это будет означать, что торг завершен. Дерево-проводник души приземлилось в ее руках. Хорошо, тогда дерево-проводник души продается за 32 куба, сказала женщина с серебряными глазами. Женщина позади нее немедленно подошла, принимая дерево-проводник души, а затем сняла его с платформы аукциона. Она подошла к старейшему богу, который выставил окончательное предложение в 32 куба. Дерево-проводник души было тем, в чем отчаянно нуждались многие старейшие боги и наследные бессмертные. Вообще говоря, чем более высокий уровень понимания дао у них был, тем сильнее были их сердца. Для экспертов мирового уровня было редкостью, чтобы их сердца были обеспокоены демонами, и даже если бы они были проблемой, она решалась бы не с помощью проводника души. Если бы они действительно хотели купить дерево-проводник души, они могли бы просто потратить 50 кубов, чтобы купить его позднее. Сейчас цена была немного дешевле, поэтому присутствующие старейшие боги и наследные бессмертные жаждали купить его. Многие из экспертов мирового уровня просто смотрели. Не пришло еще их время делать ставки. Что касается Нина, он также просто смотрел с третьего этажа. Он продал немало сокровищ ради этого аукциона именно потому, что он очень ждал редких, мощных предметов. Том 25, глава 16. Крылья. Благодаря тому времени, что Нинон провел в суде бесплодных земель, он понял, что на каждом аукционе сокровищ выставляется на продажу огромное их количество. Сокровища каждого типа хорошо продавались, и поэтому Нин продал подавляющее большинство сокровищ, которые он приобрел в руинах Источника Ветра. Он планировал сохранить Снежный Баннер и Мир Радужного Облака, но он их тоже продал. Снежный Баннер был весьма полезен. В нем было несколько демонов греха, и их можно было использовать, чтобы ловить врагов или проверять опасные районы. Однако, Нин совсем не любил грешные сокровища. Он планировал временно использовать их, так как у него был дефицит хороших сокровищ, но теперь, когда вокруг него было столько сокровищ, он, естественно, собирался продать свои, чтобы купить то, что ему действительно нравилось. Хотя мир радужного облака был артефактом доменного типа, Нин вообще не разбирался в дао тумана. Нин не мог связать слои печати, хранящиеся в оружии дао, поэтому он смог открыть только небольшую часть своей истинной силы. Это сокровище он, естественно, тоже решил продать. Один только знаменитый снежный баннер был продан более чем за 150 кубов. Короче говоря, Нин продал почти все сокровища тех трех экспертов мирового уровня, за исключением рисунка зеркального снега и рокки, каменного титана. Он продал эти сокровища в суде бесплодных земель, и, поскольку он был их уважаемым гостем, они взяли с него немного денег за посредничество. Нин смог заработать в общей сложности 1580 кубов нектара хаоса. Это была огромная сумма денег. Однако это не было впечатляющим в контексте аукциона сокровищ, и поэтому он должен был быть очень осторожным в том, как потратить свое богатство. Лиловая жемчужина и рисунок зеркального снега стоят невероятного количества нектара хаоса, но они очень важны для меня. Нин продолжал смотреть в окно в сторону большого зала. Большой зал все еще был заполнен десятками тысяч сидящих в нем культиваторов. Женщина с серебряными глазами доставала одно сокровище за другим, что вызывало громкие дискуссии. В мгновение ока прошло 6 часов. Это было не более чем начало, поскольку каждый аукцион сокровищ продолжался почти 10 дней. Между фазой рассказа о сокровище и фазой торгов проходило довольно много времени. Даже после целого дня аукциона было распродано всего несколько сотен сокровищ. Это сокровище. Женщина с серебряными глазами взмахнула рукой, в результате чего в ее ладонях появилась белая пара крыльев. Крошечные, тонкие маленькие крылья быстро взлетели в воздух и начали увеличиваться. Когда она достигли высоты в 30 метров, они стали примерно такими же высокими, каким был обычный человек. Они излучали волны странной силы, которая постоянно то становилась сильнее, то гасла. Это высокосортное сокровище дао, известное как крылья пустого моря. Оно наполнено множеством божественных рун, которые воплощают глубокие тайны пространства и пригодны для культиваторов, которые культивируют дао космического пространства. Женщина с серебряными глазами продолжила. С помощью этого набора крыльев вы сможете летать невероятно быстро. Когда вы будете сражаться в ближнем бою, вы сможете двигаться гораздо быстрее. У крыльев пустого моря есть заявленная цена в 30 кубов нектара хаоса. Начинаем торги, сказала женщина с серебряными глазами. 30 кубов, 31 куб, 35 кубов. Мгновенно немало культиваторов начали конкурировать друг с другим за сокровища. Сокровища, которые могли бы увеличить маневренность в бою, на самом деле были очень важными, тем более, что они также могли быть жизненно важными, поскольку могли и уберечь от опасности. Эти крылья могли позволить летать намного быстрее, а также улучшить маневренность. Хотя это было просто полноценное сокровище Дао, оно было еще более редким и ценным, чем оружие Дао самого высокого качества. Третий этаж. «Хозяин, тебе не нужно такое сокровище?» – спросила Су Юцзи. «Подождем немного еще. Полагаю, что позже будут сокровища еще лучше». Нин нахмурился. Ему действительно были нужны крылья, потому что его путь был путем ближнего боя, но его величайшее умение лежало в дао меча. Хотя у него были некоторые представления о молнии, воде и пространстве, они были значительно слабее, чем его понимание в дао меча. Грубо говоря, его самым могущественным дао был дао меча, вторым по силе был дао молнии, третьим – дао воды, а последним был дао космоса. Божественные руны, которые были запечатлены в этих крыльях пустого моря, были, несомненно, довольно интересными и глубокими. Учитывая его ограниченное мастерство в дао космоса, он, вероятно, только сможет развязать часть полной мощи этого набора крыльев. 60 кубов. Будут еще более высокие ставки. Женщина с серебристыми глазами взглянула на окружающих людей, когда пара крыльев в воздухе начала медленно опускаться с высоты 30 метров, начав уменьшаться, когда торги закончились. Наконец, они приземлились в ладонях. Аукцион завершен. Крылья «Пустое море» были проданы за 69 кубов. Одна из бессмертных позади нее немедленно взяла крылья и доставила их победителю. Нин продолжал наблюдать. Он еще не сделал ни одной заявки, потому что до сих пор его ничего не привлекло. Ему не нужно было покупать сокровище, которое ему не подходит. При наличии достаточного количества нектара хаоса у него было бы много других шансов приобрести то, что ему нужно. Если настанет критический момент, я куплю сокровище типа лодки, предназначенное для бегства, подумал Нин. Даже если я буду не так проворен, как я был бы с теми крыльями, мои искусства меча гарантируют, что мне нечего бояться. Это был его резервный план. Аукцион сокровищ шел еще 2 часа. Это 5-й набор крыльев, которые появляются на этом аукционе сокровищ. Это также пара высокосортных крыльев Дао, и они известны как крылья Свет Грома. Женщина с серебряными глазами взмахнула рукой, ее голос отражался эхом в большом зале. «Свет Грома!» – вздрогнул Нин. Для того, чтобы овладеть нинхорнским молниеносным змеем, Нин трансформировал свое тело и придал ему еще более высокую близость к молнии, чем была у превознесенного небесного громовержца. Его продвижение в дао молнии было довольно быстрым, оно было на том же уровне, что и его улучшение в дао воды. Оно было 2-м после дао меча. Это Нин издалека видел, как в руках женщины с серебристыми глазами появились лазурные крылья. Крылья, казалось, искрились электрическим светом и дрожали. Крылья свет грома работают от молнии и используют свет меча, чтобы преодолеть все препятствия, позволяя пользователю двигаться на огромной скорости. Он очень подходит как для ближнего боя, так и для оборонительных методов. Они идеально подходят для культиваторов, как дао меча, так и дао молнии, сказала женщина с серебряными глазами. Нин поднялся, его глаза сверкали, когда он смотрел в окно. Это они. Крылья свет грома были на самом деле даже более жесткими, чем крылья пустое море. Было немало культиваторов, которые были опытными в дао пространства, дао молнии и дао меча, но довольно немногие были искусны как в мече, так и в молнии. Однако сокровище, способное объединить 2 разных дао, даже более мощное, чем обычные сокровища такого типа. У крыльев свет грома есть заявленная цена в 36 кубов нектара хаоса. «Начнем торги», — сказала женщина с серебряными глазами. 38 кубов, 40 кубов, 45 кубов. Довольно много мировых богов начали делать свои ставки, цена росла гораздо быстрее,